какая замечательная женщина его старшая сестра. Глава 28. Через 2 месяца Джордж неожиданно приехал в Сан-Франциско. Все это время он не звонил, и Эдвина думала, что брат очень занят. Но оказалось, что он улаживал личные дела. Наконец они с Хелен решили пожениться, и Джордж счел необходимым лично сообщить это сестре. Он буквально светился от счастья, и она заплакала от радости, услышав эту новость. «А как насчет работы у Сэма?» Джордж ответил мальчишеской улыбкой. Она знала, сколь важно для него это сотрудничество. «Хелен и Сэм думают так же, как и ты. Я поговорил с ними, и Сэм заявил, что, похоже, я сошел с ума. Он никогда не сомневался, что я люблю его дочь. И вместе с тем он видит во мне отличного компаньона». Джордж улыбнулся, и Эдвина радостно воскликнула. «Ура! Когда свадьба?» Был июнь, и Хелен сказала, что нужно время, чтобы как следует подготовиться к торжественному событию. «В сентябре». Хелен утверждает, что быстрее не получится. Свадьба обещала быть грандиозным событием в жизни Голливуда. «Но я хочу обсудить с тобой еще одну проблему. Возможно, ты решишь, что я спятил. Но мне нужен твой совет». «В чем дело, Джордж?» Эдвина чувствовала себя польщенной. «Уже 2 года мы откладываем съемки одного фильма. Не можем найти подходящую актрису. Но недавно Сэму пришла в голову безумная мысль. Не знаю, понравится ли она тебе. Он никак не решался высказать ее, и она нахмурилась в предчувствии недоброго. Как думаешь, если попробовать Алексис?» На секунду она растерялась. Они вместе смеялись, когда человек из Fox Productions сделал Алексис подобное предложение. А теперь он сам? С другой стороны, под бдительным оком Джорджа девочка не может попасть в беду. «Знаю, что ты удивлена, но эта роль словно специально создана для нее, и она ведь так хотела сниматься. Кто знает, а вдруг она права? Может, у нее есть талант?» Он заметно нервничал, но искушение было слишком велико. «Не знаю». Эдвина колебалась, обдумывая предложение брата. «Я тоже размышляла на эту тему. Алексис так рвется в актрисы. Но 2 месяца назад ты не хотел даже слышать об этом. Что изменилось?» Она волновалась за сестру, но в то же время доверяла Джорджу. «Это правда», — сказал он задумчиво. «Я никогда не хотел, чтобы эксплуатировали ее внешность. Не хочу этого и сейчас. Но если она подпишет с нами эксклюзивный контракт, мы, вероятно, сумеем взять дело полностью в свои руки». «Если», — с нажимом повторил он, вопросительно глядя на сестру, — «если мы сможем контролировать ее, как ты считаешь, она будет слушаться нас?» Джордж не забыл историю с Малкольмом и боялся ее повторения. «Будет, если не спускать с нее глаз. Она утверждает, что постоянная забота ей необходима, чтобы нормально чувствовать себя». Он с облегчением улыбнулся. «Нечто подобное я слышал в Голливуде от каждой кинозвезды. Алексис уже всецело соответствует стандартам». «Когда начнутся съемки?» «Через 2 недели, в конце июня. А к осени она освободится». Время было выбрано удачно. У Фанни и Тедди только что начались каникулы, а Алексис уже окончила школу и не собиралась поступать в колледж. Так что в августе все смогут вернуться домой. «Придется отказаться от поездки на Тахо, но можно провести несколько дней в Дель-Коронадо или Каталине. Так или иначе, вы все равно должны приехать ко мне на свадьбу. Что ты на это скажешь? Дело, конечно, не в том, где проводить отпуск, но как нам быть с Алексис?» Эдвина медленно подошла к окну.